она моего тепики плещет. Глава пятая. Один. Пароход Улис. 8 октября 1854 года. Игорь Белых, капер. Белых страдал. Чужой мундир резал подмышками, жал в паху, дико раздражая спецназовца, привыкшего к нормальной, комфортной полевой форме. А эту перешивала камеристка Фро, причем изо всех сил старалась подчеркнуть атлетическое сложение любовника-хозяйки. Для этого девица сверх всякой меры заузила и без того неудобный сюртук, и уродливые отвисающие на задух штаны с высоченной, выше живота, талией и парусиновыми помочами. Придется теперь распарывать и подгонять самому, а то ведь этой овце не объяснить, что главное — это свобода движений, а не чтобы костюмчик сидел. А дурацкие башмаки вместо привычных берцев. Белых еле удержался, чтобы не сплюнуть на палубу, и с ненавистью посмотрел за корму, на переваливающийся сбоку на бок турецкий парусник. 3 дня, прошедшие после получения приказа к Варне, состояли из непрерывных авралов, усилий, мучений. То тяжелое судно рвало буксирные тросы, то лопались румпель-тали, и парусник рыскал, дергая из стороны в сторону корму Улиса. То на призе вспыхивали кровавые стычки между матросами-турками и их коллегами греческого происхождения. И для того, чтобы унять побоище, казакам приходилось пускать в ход нагайки. Белых с трудом подавил желание повесить зачинщиков на ноках рей, чтобы соответствовать званию капера. Идея встретила полное понимание и сочувствие как у Тюрморезова, так и Лютьёгана. А дядя Спира прямо так и заявил, что не понимает, почему Кирия капитан откладывает такое полезное дело. Терпение капитана-лейтенанта лопнуло к концу 2-го дня, после того, как пришлось выбрасывать в море сразу 3 трупа. 2 турок и грека, прирезанных во время драки в матросском кубрике. Узнав об этом, Белых приказал высадить турок в шлюпку и велел им убираться по добру, по здорову. До берега 3 мили, не догребут их проблемы. В шлюпку посадили не всех. На паруснике остались начальственный состав и несколько матросов из тех, что посмирнее. Им было доходчиво разъяснено, что единственный способ избежать петли – это во всем слушаться новых хозяев судна. Белых даже посулил вернуть его после дела, умолчав, что шансов уцелеть у несчастной посудины нет ни единого. Английских матросов со Спитфайра держали в канатном ящике на Улисе. Но сначала к пленным применили меры морального воздействия, по одному прогнали по палубе, на которой в тщательно продуманном беспорядке расположились тюрморезовские станичники, спецназовцы Белых и волонтеры. Мизансцена была выстроена с большим знанием психологии. Казаки и морпехи, кто голый по пояс, кто с закатанными рукавами, точили страховидные ножики, поигрывали нагайками или просто сидели, как Ваня Колянджи, с чем-нибудь огнестрельным в руках и нехорошо косились на пленников. Возле люка, куда по одному спускали пленников, Ви с Карелом показательно обрабатывали змея. Вдвоем с хэканьем, кровожадными воплями, вовсю используя приемы из арсенала рестлинга. На англичан это произвело неизгладимое впечатление. Белых разглядел ужас в их глазах при виде полуголых варваров, мордующих друг друга так, что пробирало даже матерых ветеранов драк в портовых кабаках. Выдумка помогла. Не было ни одной попытки побега. К тому же Белых распорядился не отказывать пленникам в простых радостях жизни, вроде рома, взятого в баталерке приза. В итоге лаймы не просыхали уже 3-е сутки, потребляя в качестве закуски трофейную солонину, сыр и морские сухари. С офицерами Спитфайра поработала Фро на пару с Лютьёганом. В итоге корабельный механик по фамилии Чарчер охотно согласился помочь захватчикам, но поставил вопрос об оплате. О цене сговорились, остальных заперли в разных помещениях, настрого предупредив, что в случае неповиновения церемониться не станут. Коварная Фро ухитрилась взять с них честное слово, что ни побегов, ни попыток саботажа не будет. В качестве поощрения пленных офицеров по одному выводили на прогулки на палубу Улиса, разумеется, под присмотром. Кроме согласия сотрудничать, офицер-машинист выдал массу ценной информации. Этим занялись Фро, Лютьёган и Змей. Английский знали все трое, а пленник, как выяснилось, неплохо владел немецким. Полученные сведения следовало проверить. Для этого следственная бригада допрашивала офицеров и матросов Спитфайра по всем правилам, тщательно выискивая нестыковки в показаниях. Таковых не нашлось. Похоже, береговая мазута серьезно настроился на сотрудничество. Дело планировалось отчаянное. Предполагалось ни много ни мало зайти прямо в гавань Варны и стать на якорь. Команды обоих судов якобы понесли потери в стычке с русскими, и единственный оставшийся в живых офицер, этот самый Джозеф Чарчер, не рискнул продолжать рейс и предпочел вернуться в Варну. Затея при всей бредовости вполне могла выгореть. Спитфайр прибыл в Варну в конце августа, перед самой отправкой экспедиции в Крым. Команда была набрана сбору по Сосенке из мобилизованных моряков торгового флота. Ни Чарчер, ни другие моряки никого в Варне не знали. Их сразу отрядили конвоировать транспорта с военными грузами в Крым. Англичанин с обидой заявил, что джентльмены из Royal Navy не захотели рисковать своими аристократическими задницами и свалили опасное дело на них, торгашей, черную кость людей второго сорта. А пока надо было позаботиться о матчасти. Спецназовцы, казаки и отобранные волонтеры подгоняли под себя блузы британских моряков, Белых, Лютьёган и Змей осваивались в офицерских мундирах, а особая команда приводила облик судна в состояние, соответствующее легенде, рубили мачту, снимали стеньги, приводили в беспорядок такелаж, заодно создавая на палубе тщательно продуманный бардак. То же самое предстояло проделать и на Одессе с поправкой на боевой характер повреждений. Но для этого сначала надо встретиться. Пока Улис выбивался из своих невеликих индикаторных сил, буксируя трофей на трех узлах против ветра, бутаковский отряд крейсировал на подходах к Варне. Увы, перехватить корвет с Фибихом на борту не удалось, он либо успел добраться до Варны раньше, либо проскользнул в гавань под покровом ночи. Окончательную ясность внесли пленные захваченной турецкой шхуны. По их словам, британский корвет прибыл из Евпатории 3 дня назад, менее чем за сутки до того, как Бутаков развернул свою ловчую сеть. «Что ж», — усмехнулся Белых, — «опять вся надежда на спецназ». Но ничего, группа готова ко всем мыслимым и немыслимым неожиданностям. «Товарищ командир, отметки на радаре», — подал голос Карелов. «Походу наши. Запросить по рации?» Белых встал с люка, поморщился. «Жмет, зараза, что ты будешь делать?» И полез на мостик. Прогулка закончилась, начиналась настоящая работа. 3. Из дневника Велесова СБ. 9 октября. Время, казалось, замедлившее свой бег после Альмы, снова набирает обороты. Вот повестка сегодняшнего совещания у князя Меньшикова. Попытка прорыва сухопутной блокады, предпринятой англичанами. Подготовка к бомбардировке Евпаторийского лагеря. Действия наших крейсеров близ Варны, рапорт мичмана Красницкого об успешном испытании минного катера, доклад лейтенанта Краснопольского о подготовке первых минных таранов. И на десерт пространное рассуждение ЕИВ Его Императорского Высочества Николая Николаевича о договоренностях, достигнутых Его Императорским Высочеством с другой августейшей особой — Наполеоном Жозефом Шарлем Полем Бонапартом, принцем Франции, графом Медоном, графом Макальери, но более известным широкой публике как принц Наполеон или Плон-Плон, ныне пребывающим в великокняжеской резиденции в Севастополе. Итак, пункт 1. Героическая попытка прорыва блокады Евпаторийского плацдарма, предпринятая кем? Да-да, ими самыми, героями легкой бригады, что характерно практически с тем же результатом. Правда, в отличие от нашей реальности, опять, сколько еще будет меня преследовать эта дурацкая присказка? Лорд Кардиган остался на поле брани вместе со своими гусарами. И благодарить за это надо никого иного, как нашего генерала Фомченко. Вникая в особенности крымского ТВД, Фомич выяснил, что татарское население встретило интервентов хлебом с солью, ну или их местными аналогами, и вообще оказывает им посильную помощь. Ничего иного от крымчаков не ждали. 100 лет не прошло с тех пор, как владения последнего крымского хана Шахингирея были объявлены частью Российской империи. А один из потомков хана состоит при французском дворе и времени даром не теряет. Сразу после высадки к Евпатории потекли стада, обозы с фуражом и провизией, а главное, сотни вооруженных крымчаков, готовых сражаться против русских оккупантов. Правда, долго это не продолжилось. Казаки и дальмы регулярно перехватывали доброхотов, а теперь и вовсе замкнули колечко. Но эта блокада не была сплошной. Ни траншеи, ни редутов с батареями, лишь редкая цепочка казачьих разъездов. Татары, местные жители, знающие в этих местах каждую сухую балку, каждый куст полыни, то и дело пробирались к союзникам, которые, не получая подвоза с большой земли, отчаянно нуждались в продовольствии и фураже. И это прекрасно понимал Фомич. Облегчив душу парой сентенций типа «Правильно их товарищ Сталин гнобил», генерал, привыкший мыслить в циничных категориях 20 века, предложил план. Казачьи разъезды временно перестают обращать внимание на татар, стягивающим к окрестностям Евпатории обозы, продолжая при том охранять периметр. Прорвать блокаду сами татары не смогут, силенки не те, а значит обратятся за помощью. И ее им, конечно, окажут, скорее всего, силами имеющейся у союзников кавалерии. 1000 сабель, тяжелая и легкая бригады, наследники славы серых шотландцев, отличившихся при Ватерлоо. Сомнительная слава, если вдуматься. Остальное было делом разведки и организации. Наблюдением с воздуха было установлено место будущего прорыва. Это подтверждалось и донесениями разъездов, которые засекли, как татары снимаются с места и всем табором ползут навстречу своим покровителям. И когда кавалеристы лорда Кардигана выдвинулись к линии патрулей, чтобы лихой атакой смять казаков, их ожидал сюрприз. Не вдаваясь в подробности, скажу. В лагерь не вернулся ни один. При том, что убитых было заметно меньше, уцелевшие схвачены, скручены, уведены в полон. Тело самого Кардигана, пробитое аэропланной стрелкой, нашли на поле боя. Казаки, захватившие табор крымчаков, пригнали в Севастополь несколько тысяч голов разнообразного скота, сотни лошадей и верблюдов, бесчисленные арбы с фуражом и провиантом. Попытка поправить дела со снабжением обернулась для войск коалиции потерей половины боеспособной кавалерии. Фомченко принимает поздравления, а вот Лобанов-Ростовский запил. Так сильно подействовала на прапора жуткая бойня, устроенная его пулеметами британской кавалерии. Пункт второй. Тут рассказывать особо нечего. Завтра начинаем обстрел лагеря. Он будет вестись с 2 люнетов, возведенных на соседствующих с Евпаторией высотках для прикрытия батареи тяжелых мортир. Еще на люнетах будут стоять бомбические пушки, снятые из поврежденных линейных кораблей. Сейчас их тянут на быках из Севастополя, и в ближайшие 3-4 дня они скажут свое веское слово. Бомбардировка пойдет не по старинке, на глазок, по площадям, а с использованием воздушного корректировщика. Дело это новое, непривычное, но так ведь мы никуда не торопимся, время работает против осажденных. Пункт третий. Согласно сообщениям капитан-лейтенанта Бутакова, его отряд вышел в район Варны. Перехвачено столько-то транспортных судов противника, часть затоплена, остальные отправлены в Севастополь, бла-бла-бла. Главная задача – поимка доктора Фибиха со товарищи с блеском провалена. Кто бы сомневался. Бутаков ожидает рандеву с Улисом, после чего приступит к выполнению плана «Б». Пункт четвертый. Нам пишут из Николаева. Мичман Красницкий рапортует об успешном испытании минного катера. На этот раз инновационное плавсредство не затонуло, а наоборот – успешно сымитировала атаку шестовой мины на неприятельский корабль. На верфи спешно заканчивают второй катер, а Мичман тем временем оснащает минные тараны дюжину мелких пароходиков, собранных в Николаев с Днепра, из Одессы, из Днестровского лимана. Вторую минную бригаду готовят в Севастополе под чутким руководством лейтенанта Краснопольского. Дедлайн – неделя от сего момента. Должны успеть. И главное на сегодняшний день известие. После того, как мы с Фомченко и Зариным покинули особняк на Екатерининской, рация в моем кармане ожила, вызывал адамантовский старшина, дежуривший в морском госпитале. С тех пор, как туда переправили профессора Груздева, Кременецкий распорядился выставить в госпитале вооруженный пост с приказом немедленно докладывать о любых, даже самых незначительных изменениях состояния пациента. Но утром адамант вышел в море и находился вне зоны действия карманной рации, так что первым эту информацию получил ваш покорный слуга. О, вы головы повесили, соколики мои, что так от вас стал уже не так быстрёхане, аль почуяли вы сразу моё горюшко. Три. Близ Евпатории. 9 октября 1854 года. Прапорщик Лобанов-Ростовский. Грохнуло, воздух упруго толкнул в лицо, прапорщик поморщился. Выстрел болезненно отозвался в барабанных перепонках. Кургуза и мортира выбросила почти вертикальный плотный столб белого дыма, черный мячик бомбы понесся ввысь по крутой дуге. В верхней точке на миг замер, а потом покатился с горки и пропал из глаз. Осадная батарея с утра начала бомбардировку. Союзники отвечали вяло, то ли сказывалась общая подавленность, то ли не желали сжечь зря порох и переводить бомбы, обстреливая невидимого противника. Первыми целями русских мортир стали не оборонительные сооружения, спешно возводимые французскими саперами, а скопление обозных телег и артиллерийские парки в глубине лагеря. Корректировка с воздуха делала свое дело. Двух- и трехпудовые бомбы то и дело рвались среди тесно составленных повозок и зарядных ящиков. «Жаль, мало у нас мортир», — посетовал Николай Николаевич. «На всю крепость не более десятка, да и те старые полупудовые. Пришлось, сами видите, провести ревизию флотских арсеналов и разоружить бомбардирские корабли. И все равно мало... «Мало». «Да», — кивнул Велесов, — «у союзников мортир чуть ли не втрое больше». «Ну так они и готовились. А наши архистратиги даже не подумали, что придется вести осадную войну». «Ничего, вот подтянут бомбические орудия, тогда по-другому поговорим», — посулил великий князь. «А вообще я чем дольше, тем меньше понимаю союзников. Сидят в лагере и ждут неизвестно чего. Любому юнкеру ясно, что единственный шанс — прорывать блокаду и...» «И что?» — поинтересовался Велесов. «Ладно бы снаружи их ждала полевая армия. Тогда да, прорыв имеет смысл. Фиаско легкой бригады ясно показала, что таким способом даже провианта не раздобыть. Особенно теперь, когда Меньшиков приказал казачкам не цацкаться и разорять татарские села на три десятка верст вокруг, угонять стада, вывозить зерно, фураж. Ну, допустим, прорвутся союзники. А дальше что? Пойдут на Севастополь? Смешно. На Симферополь? Еще смешнее. Единственная надежда у них на англичан. Если те не придут в самом скором времени, все, крышка господам-интервентам. Прапорщика Лобанова-Ростовского мало интересовали вопросы стратегии. Перед его глазами стояло страшное поле, заваленное людскими и лошадиными телами. Уши буравили стоны, крики, ржание умирающих животных. Он вспомнил, как запели трубы англичан и как вздрогнула земля от тысячного копытного грома. Легкая бригада, все пять полков, 4-й и 13-й легкие драгунские, 17-й уланский, 8-й и 11-й гусарские полки разворачивались в дефиле, перекрытым с северо-востока немногочисленной русской кавалерией. Сейчас налетят, сомнут, растопчут. А как иначе, если русские, и без того уступающие в числе чуть ли не втрое, собрались встречать атаку, стоя на месте? Неизвестно, что подумали уланы и гусары кардигана, когда русские эскадроны подались назад, развернулись и, не тратя времени на перестроение, поскакали в тыл, обтекая развернутые в их тылу конные батареи. Да, залп полутора десятков шестифунтовок в упор — это неприятно. Визжащая картечь соберет кровавую жатву в рядах передовых эскадронов, но вряд ли их остановит. Артиллеристы будут изрублены прямо на лафетах пушек, а потом дело дойдет и до косакс, трусливо показывающих британцам хвосты своих лошадей. Пулеметы, все шесть, ударили косоприцельным огнем с обоих флангов. На правом Лобанов-Ростовский поставил три «Максима» на крепостных лафетах, на левом располагались остальные пулеметы на параконных бричках. Патронов не жалели, стоит кавалеристам доскакать до позиций, и все будет кончено. Передовые эскадроны легли целиком, скошенные свинцовым ливнем. Остальные замедлились, остановились. На пути у плотных, стремя к стремени шеренг, идущих карьером, выросли горы окровавленных, недвижных или бьющихся в агонии тел. Кто-то пытался перепрыгнуть препятствие и падал, кто-то осаживал коней и сам попадал под копыта задних, идущих в предписанных уставом двух лошадиных корпусах за первой шеренгой, а пулеметы молотили, превращая дефиле в сосуд, наполненный животным ужасом, мукой, смертью. За спиной загрохотали копыта, залязгали по сухой земле железные ободья. На рысях проходила ракетная батарея. Связки по шесть медных труб, направляющих на пушечных лафетах, весело плескались во все стороны солнечными зайчиками, ездовые ловко сидели на здоровенных битюках, номера скорым шагом, то и дело переходя на бег, поспевали за тяжелыми запряжками. «Хороши черти!» — похвалил ракетчиков великий князь. «Дадут прикурить лягушатникам. Я, Сергей Борисович, не раз присутствовал при стрельбе с ракетных станков, но этот ваш залповый пуск, признаюсь, до печенок пробрало. А каково тем, в кого они летят?» «Да, ваше высочество, пока что ракеты — оружие скорее психологическое, хотя и с хорошими перспективами. Мы стараемся обстреливать им скопление палаток и телег. Осколочное действие ракет крайне слабое, а вот зажигательное вполне приличное». И указал на грязно-серые дымные хвосты, расползающиеся от горящих складов. «Я обратил внимание, господин Виллисов, что на совете вы требовали сосредоточить обстрел не на батареях и укреплениях, а именно на складах. Отчего так?» «Считайте, что я таким образом выражаю уверенность в успехе нашей затеи с принцем Наполеоном. Если мы, ваше высочество, намерены склонить французов не просто к капитуляции, а к бунту против нынешнего императора, неразумно озлоблять их чрезмерными потерями. Голод, страх, неуверенность — это одно, но когда рядом погибают товарищи, это совсем другое. Тогда война очень быстро превращается из тяжелой повинности в личное дело, и люди начинают просто-напросто мстить. А нам с вами нужно, чтобы мусью хорошенько озлобились на того, кто втянул их в эту авантюру и бросил здесь без помощи». «Так что и ракеты, и ваши листовки бьют в одну цель?» — улыбнулся великий князь. «Что ж, хитро. Только за прошлую ночь к нам перебежало не меньше полусотни человек. Из них два офицера. И почти все французы, не считая парочки сардинцев». «Я в курсе, ваше высочество. Перебежчики говорят, что в лагере сплошной бардак, особенно после бойни, которую наш князенька устроил британской кавалерии. Лягушатники винят англичан в том, что из-за них не удастся получить продовольствие, а те в ответ заявили, что будут стрелять в любого француза, который подойдет к их палаткам. Один из пленных рассказал, только за один день в драках убито и искалечено около 60 человек». «Прибавьте к полусотне перебежчиков, получается неплохой итог. Этак они сами друг друга перебьют, и нам и делать ничего не придется». «Вы же понимаете, что нам нужны и не их трупы. Шляпа великого Бонапарта непрочно сидит на голове Наполеона III. Во Франции многие озлоблены на него из-за предательства республики. Помните его лозунг «Империя — это мир». Вот вам и мир. Целая армия на краю гибели и к тому же снова в России. Думаете, газетчики и политиканы простят ему такое?» «И все же рассчитывать, что принц Наполеон, этот толстяк со смешным прозвищем, сумеет возглавить переворот, не слишком ли это смело? Да и батюшка, боюсь, не одобрит. Он слышать не может этих слов. Революция, республика. Наверное, сразу вспоминает, как отблагодарил Россию Франц Иосиф за спасение его империи, поинтересовался Велесов. Великий князь вскинул голову, лицо его стало непроницаемым, в глазах плеснул гнев. «Ну-ну, ваше высочество, не надо так. Никто не собирается ставить под сомнение государственную мудрость вашего августейшего отца. И потом, мы же не планируем приводить к власти какой-нибудь комитет общественной безопасности или, не приведи Господь, парламент. Речь идет о законном наследнике самого Бонапарта». Вот вы изволили иронизировать насчет фигуры принца. А ведь и его великий предок отнюдь не был сложен, как Аполлон, что не мешало ему держать в кулаке всю Европу. Так вот, что они затеяли, подумал прапорщик. Не истреблять французов, запертых на плацдарме, а довести их до бунта лишениями, страхом, неуверенностью в собственной судьбе. А когда мятеж вспыхнет, поставить во главе подходящего лидера и направить штыки восставших на нынешнего владыку Франции. Что ж, воистину иезуитский расчет. Не все иноземцам свергать и убивать русских государей, пора им на своей шкуре испробовать, каково это. Четыре. Документы проекта. Крым, 1854. Папка 11.14. Выдержки из расшифровки аудиозаписи совещания группы «Адамант» от 9.10.1854. Примечание от руки. ФМ. Генерал-лейтенант Фомченко Н.А. КМН. Капитан второго ранга Кременецкий Н.И. Члкортшт. Член координационного штаба. Велесов С.Б. РГ. СНС, старший научный сотрудник. Рогачев В.А. КМ. У нас события первостепенной важности, товарищи. Вчера вечером, наконец, пришел в себя профессор Груздев. Мы в этот момент находились в море и не могли отреагировать должным образом. Получив информацию от Николая Антоновича, я немедленно взял курс на Севастополь. Сейчас корабельный врач Адаманта в морском госпитале возле профессора. Фм. Что он сообщает? Каково состояние Груздева? Вл. Позвольте, Николай Иванович. Да, благодарю. Согласно полученной информации, состояние здоровья профессора не вызывает опасений. Если не считать общей слабости, он прекрасно себя чувствует. Сам принимает пищу и охотно поддерживает беседу. Пока, конечно, не встает, хотя уже делал попытки. Фм. А как он вообще пришел в себя? Об этом ваш врач не докладывал? КМН. Да, если можно, Сергей Борисович, в двух словах. Вл. В двух словах. Никто не понимает. Пирогов уверяет, что ничего не предпринимал, приставил к профессору сиделку и следил, чтобы его вовремя кормили. Этим занимался наш фельдшер. ФМ. Вот фельдшера и расспросили бы. Вы что, маленькие? За ручку водить надо, сопли вытирать. ВЛ. Его и расспросили, как только убедились, что состояние Груздева не внушает опасений. Получается, что кроме Пирогова и сиделки с профессором никто не контактировал. Процедур, за исключением регулярного ухода, не проводил. Речь идет о простейших мерах по борьбе с пролежнями плюс кормление через желудочный зонд. Ничего такого, что могло бы повлиять на его состояние. КМН. И тем не менее он пришел в себя. Вл. Да, пришел. Повторюсь, наш врач в недоумении, как, впрочем, и Пирогов. ФМ. Ладно, с причинами разберемся потом. Сейчас главное. Когда профессор сможет заняться своей хронофизикой? КМН. Валя, простите, Валентин Анатольевич, что скажете? РГ. Можно просто Валентин, Николай Иванович. Я побывал сегодня у профессора. Толком поговорить нам не дали, он и правда очень слаб. Но я уверен, что Груздев в ближайшее время сможет организовать нашу переброску домой. В.Л. Нашу? А как быть с Алмазом и его моряками? Согласитесь, мы обязаны подумать о них. Р.Г. А вот тут сложнее. Я могу предположить, что они вернутся вместе с нами. В смысле, в 21 век. Ф.М. Вы же говорили про этот карамболь. Р.Г. Клапштос. Сейчас, к сожалению, картина иная. В тот раз мы получили, как бы это сказать, удар, придавший нам скорость, как удар кием по шару. Ф.М. Говорите уж прямо. Пинок под зад. Р.Г. Можно и так сказать. А на этот раз нас как бы притянет, словно магнитом. Все, кто попадет в зону действия пробоя, переместятся к установке и в географическом, и в хронофизическом смысле. В.Л. Помнится, речь шла о тождественности перенесенной массы? Нам, вероятно, следует забрать с собой морской бык и заветный? Р.Г. Пожалуй, это было бы разумно. Ф.М. Но он же без хода. К.М.Н. Ерунда, на буксире потащим. Ф.М. Должен признаться, что мне не очень-то импонирует мысль бросать наших севастопольских друзей в разгар боевых действий. Я понимаю, нас ждут дома с результатами, но вот лишать людей того, без чего они не смогут победить... Вэл. Товарищи, по-моему, мы пытаемся бежать впереди паровоза. Надо дождаться, когда Груздев окончательно придет в себя и сможет взяться за дело. А пока все это, простите, гадание на кофейной гуще. КМН. Согласен. И тем не менее, надо принимать решение. Предполагается, что Адамант отправится к Варне, да и остальные корабли раздерганы, Алмаз в Николаеве, морской бык вообще у берегов Болгарии, то есть Турции. ФМ. Как я понимаю, вы должны встретиться с отрядом Бутакова возле Варны. ВЛ. Совершенно верно. ФМ. Тогда не вижу проблемы. Продолжаем следовать намеченному плану. КМН. Да, но профессор... ФМ. Если к моменту выхода Адаманта он в достаточной мере придет в себя, возьмете его на борт и решите проблему с переносом на месте. Если нет, то вопрос отпадает. Так и так придется ждать. КМН. Что ж, это разумно. Длинная пауза, шум сдвигаемых стульев. КМН. Позвольте задать личный вопрос, товарищ генерал-лейтенант. ФМ. Что это вы так официально, Николай Иванович? Давайте без чинов. ВЛ. Простите, я вам не помешаю, раз уж тут вопрос личного свойства? КМН. Совершенно напротив, Сергей Борисович. Я бы даже настаивал на вашем присутствии, если товарищ генерал, разумеется, не против. ФМ. Вот даже как. Что ж, я не против. Оставайтесь. Так что у вас, Николай Иванович? КМН. Признаться, я удивлен, что вы принимаете дела наших предков так близко к сердцу. Я не сомневался, что вы будете ратовать за скорейшее возвращение. ФМ. А вы почаще сомневайтесь, товарищ капитан второго ранга. Иногда это полезно. Пауза. Звон разбитого стекла. Вельзов. Простите, я... КМН. Ничего-ничего, Сергей Борисович, бывает. ФМ. Говорят, стаканы бьются к счастью. Верно, господин писатель? Вельзов. Я? Да, конечно. Но я не совсем понял. ФМ. Представьте себе, я тоже. Простите, товарищи, на этом беседу я полагаю законченной. Да, и распорядитесь о катере. Меня ждут на берегу. ВЛ. Да, но я не... ФМ. Очень громко, с раздражением. Я же сказал, господин альтернативный историк. Разговор окончен. Во всяком случае, на эту тему. Конец записи.